Глава 22. Мэр Айду заехал за Лидией ровно в 7. По правилам этикета она провела еще 15 минут в своей комнате, делая вид, что прихорашивается и наносит последние штрихи к вечернему туалету, а на самом деле просто сидя в кресле и глядя в спокойные голубые глаза Порши. Взять кошку на руки она не решилась, чтобы не оставить шерсть на платье. Весь остаток дня Лидия с Авророй провели, изучая гардероб и подбирая подходящие наряды и украшения. Аврора была так возбуждена предстоящим свиданием, что даже позабыла все утренние обиды. «Что у тебя с Филом?» — беззлобно допытывалась она у гостей. «Ничего. Мы просто пару минут поболтали на танцах. Он хотел проводить меня до дома, но я отказалась. Тогда он попросил одного из местных парней меня отвезти». «Умный ход держать на расстоянии. У меня никогда так не получалось, уж слишком я компанейская. И пьянею быстро, что есть, то есть. Зато Чарли говорил, что со мной весело. Ты, правда, отменно повеселилась в клубе. А вот только Фил не танцует. Видимо, ему приглянулся твой шикарный стиль с Пятой Авеню. Он ведь тоже учился в колледже где-то на Востоке». «Что ты говоришь, мы едва знакомы. К тому же он явно моложе. На каких-то 5 лет, подумаешь. Фил рано женился и рано овдовел. Бедняжка Хезер скончалась от рака желудка. Ему самому пришлось растить дочь. Ты не представляешь, сколько девушек в Айду хотели разделить его заботы. Но, видимо, нам всем не хватало класса, который есть у тебя». Несмотря на все уговоры Авроры, Лидия снова выбрала довольно скромное светло-серое платье, а на шею надела лишь одну нить жемчуга. Она не прогадала, поскольку Фил Дилейни тоже не стал формально наряжаться, а лишь сменил пиджак с заплатками на темно-синий костюм. Он церемонно открыл Лидии пассажирскую дверь своего старого Линкольна. Самый лучший ресторан Айду тоже не предполагал официальных нарядов. Конечно, это не была закусочная с бургерами и пирогами, но в зале было всего 10 столиков, из которых большая часть пустовала. «Вы удивитесь, попробовав стряпню Стеллы Клифтон», — сказал Фил, протягивая Лидии меню. «Конечно, тут давно требуется ремонт, но медальоны из телятины просто тают во рту. Мне жаль, что я не могу, подобно настоящему лендлорду, пригласить вас на ужин в свой особняк, где повар приготовит нам что-нибудь восхитительное в столовой, заставленной свечами и украшенной семейными портретами. Правда в том, что повара у меня нет, а столовой я давно не пользуюсь, да и семейных портретов там тоже не висит. Единственное, с чем у меня полный порядок, это со свечами. Тут довольно часто пропадает электричество». Лидии все больше нравилась компания Фила Дилейни. Он давно был вдовцом, она сама вдовела недавно, но по молчаливому сговору они не поднимали эту тему. У каждого из них был свой секрет, тайная комната, в которую они не хотели пускать посторонних. Наверное, это трудно было понять тем, кто не пережил подобного. Люди обычно пребывают в заблуждении, что товарищей по несчастью хлебом не корми, дай поделиться своими бедами. Как будто два алкоголика, встретившись, непременно начнут обсуждать спиртное. На самом деле два человека, обремененные тяжелым душевным грузом, встречая друг друга, замирают и начинают принюхиваться, как животные. Вынюхав всю нужную информацию, они очерчивают границу глупых и бестактных вопросов, поняв, что могут прекрасно общаться и без вымученного интереса или фальшивого сопереживания. «Город постепенно умирает, вы же заметили», — сказал Фил, когда подали бренди. «Старики не справляются, молодежь бежит или спивается. Как вы думаете, почему мы построили бейсбольное поле? Чтобы у местных ребят был какой-то шанс, ведь на игры иногда приходят рекруты из колледжей, если нам удается заманить хорошую гостевую команду. Ну а девушкам вообще некуда податься. Они сразу после школы уезжают за лучшей долей, а там уж неизвестно, что их ждет. Моя дочь Тори после учебы уехала аж в Германию. Говорит, там огромный спрос на преподавателей английского. А сколько еще девчонок просто сбежало. Джина, старшая дочь Марва Бассета, Элли Томпсон, Джейни Гарретт, Саманта Локвуд, Кристи, Келли. Извините, что порчу вечер, просто меня беспокоит судьба Айду. Мы все тут выросли, тут наши семейные могилы. Вы поэтому сами не уезжаете? Насколько я поняла, вы остались последним представителем семьи Дилейни. Я люблю этот город, хотя жизнь тут становится все труднее. Но дело не только в патриотизме. Есть еще и кретинское завещание моего предка. Вы хотите рассказать? Да, сам не знаю почему, хоть мы едва знакомы, мне легко с вами общаться, Лидия. Местные жители смотрят на меня с легким благоговением, хотя я совершенно этого не заслуживаю. Видите ли, мой прадед, Доналд Дилейни, был немного сумасшедшим, как и все разбогатевшие эмигранты. Вместе с ирландской смекалкой и наглостью он захватил с собой из Европы и дурацкие амбиции. Построив город, он и правда думал, что станет основателем новой династии феодалов. Вот и составил завещание по принципу майората. Простите? Классического средневекового майората. Старший сын получает все, а потом его сын и так далее. А если не будет сына? Тогда внук или второй сын. Как в настоящем королевском доме, только без женщины на престоле. Помните эту некрасивую историю с внучкой Вильгельма Завоевателя и, кажется, его племянником? Или свару Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор? Мой предок был убежден, что все зло от баб. Извините за грубость. Наш семейный поверенный как-то начертил мне схему, чтобы я во всем разобрался. Впрочем, в чем тут разбираться? Я старший сын старшего внука. Получается, вы унаследовали все? Простите, я совсем не умею объяснять. Нет, конечно. Донал был эксцентричным, но не глупым. Он вовсе не собирался лишать своих потомков наследства. Речь идет только о доме и земле вокруг Кайду. Все остальные активы Дилайни были помещены в траст с тем условием, что каждый из наследников по достижении совершеннолетия получал свою долю в полное распоряжение. Братья и сестры моего отца так и поступили, забрали свои денежки и разъехались кто куда. Правда, родственники еще довольно долго приезжали, собирались в фамильном доме, отмечали вместе Рождество и всякие праздники. Кузенов привозили сюда на лето, мы ходили в походы, ловили рыбу, в общем, как-то развлекались, как все дети. «Настоящая банда маленьких Дилейни», — усмехнулся Фил. «А потом нефть закончилась. Закончились и деньги в трасте. Еще бы, если их без конца раздавать направо и налево». Мой отец обратился к своим братьям за помощью. Но такая щедрость в обратную сторону не работает. Кто успел отхватить свой куш из семейного состояния, уже благополучно пустил его в дело и не захотел возвращать в семью. Ведь уже ясно было, что процветание Айду подошло к концу. Кузены из нашей банды, в конце концов, все рассеялись по лицу земли. Хотя не все, конечно. Например, Уильям женился на местной девушке, но быстро спился и помер. Такого ваш дед не предвидел. Да, к сожалению. Почему-то он был убежден, что нефтяные запасы в местной земле вечны. Город будет расти и процветать, как и род Дилейни. Донал пытался поступить по справедливости, обеспечив каждого наследника, а в итоге деньги и разделили семью. Мой отец порвал отношения со всеми своими братьями из-за того, что они его не поддержали. Впрочем, нельзя винить только их. Сам отец тоже не был великим бизнесменом. Благодаря его неудачным вложениям, траст стал тоньше хвостика мышонка. Так что после его смерти я получил фамильный дом, 1000 акров земли, а мой брат и сестра — дырку от бублика. Ну, может, там немного бублика еще и осталось, но сущие крохи. Триша отправилась штурмовать Бродвей, а Мэтью отучился в колледже, потом пару лет провел в Айду, где бил баклуши, наконец куда-то свалил в поисках приключений. То ли на Аляску, то ли в Южную Америку. Я с самого рождения знал, что мне уготована жизнь в Айду, поэтому никогда особо и не старался чего-то достичь. Прослушал пару курсов в колумбийском и бросил. Ни дня не работал, если только не считать должность мэра работой. Хотя в моем случае это скорее почетное звание. Процентов с остатков траста хватает на то, чтобы содержать дом, а мне самому многого не требуется с тех пор, как умерла моя жена Хезер. Половину дня я провожу в своем кабинете, читая книги. Знаете, от отца и деда в особняке осталась неплохая библиотека. На мой век хватит. Я сумел отправить мою дочь Тори учиться, а теперь она убежала аж на другой континент. И не думаю, что когда-нибудь захочет вернуться в Айду. «Я вами восхищаюсь, Лидия, и немного завидую», — серьезно промолвил Фил, когда она рассказала ему свою историю. «Вот так взять, одним ударом, обрубить все старые связи избавиться от дома, в который вы вложили столько сил, покинуть город, где прошла большая часть вашей жизни, и устремиться в неизвестность. Я бы сам на такое никогда не решился. Наверное, я слишком крепко врос в это место. Я последний Делэйни Вайду.